Все это Иван отлично знает. Все это он выполнит точно и добросовестно. А в случае, если бы дело обернулось как-нибудь угрожающе, ну, например, если бы Иван напоролся на офицера, которому отдал честь не так, как надо, или если бы их с Митей задержали на пристани, я тоже уверена, Иван вывернется. Есть у него один неотразимый козырь. Козырь этот в той маске непроходимого тупоумия, какая выковалась у русского мужика и солдата в результате вековечного угнетения. Этой защитной личиной притворной глупости мужик и солдат великолепно дурачат господ и всякое начальство. Этой маской, как я не раз видала, Иван владеет отлично. Выслушав все наставления, Иван спокойно надевает пегу не по росту шинель и сильно утомленную жизнью фуражку блин. Солдат так называемой слабосильной команды, из которой вербуются денщики, одевают не по последней моде. «Пошли, паничок!» И уходит с Митей. Днем в отсутствие Ивана приходит Григорий Герасимович Нахсидов, врач, ординатор Колмовской больницы. С самого нашего приезда в Новгород у нас установились очень хорошие отношения с ним и его женой Розиной Михайловной. О таких, как они, не просто говоришь, что они милые люди, но вкладываешь в эти слова какой-то особенно добрый смысл. «Милые, милые люди!» Словно видишь перед глазами их ласковую сердечность. Вместе с тем, несмотря на то, что Нахсидовы относятся к нам с видимой симпатией, есть что-то мешающее полной нашей дружбе, разъединяющее нас с ними. Что сближает нас? Нахсидов – молодой врач, моложе моего мужа, и его привлекает широкая медицинская образованность мужа, его интерес к своему делу. С первых дней по приезде сюда муж мой предложил Григорию Герасимовичу совместную научную работу, и тот отозвался на это горячо, с радостью. Потом оба они, муж и жена Нахсидовы, очень музыкальны. Она певица, он хороший виолончелист. К ним приезжают из города местные любители музыки. Среди них скрипач Абисов, по профессии судебный следователь, необыкновенно, просто до удивительности косноязычный человек. О себе, своих музыкальных досугах Абисов в первый же день знакомства объявил нам, что он ученик профессора Крюгера и Ауэра. Анастасия Григорьевна Морозова уверяет, будто в официальных выступлениях Абисов говорит: «Потерпевший получил удар кулаком по голове». «Потерпевший получил удар кулаком по голове». Этот дефект речи не мешает, конечно, Абисову быть хорошим скрипачом. Придешь иногда вечером к Нахсидовым во всей квартире, обставленной со спартанской скромностью, украшенной только множеством зеленых растений в горшках и катках, хирургическая чистота, милое гостеприимство хозяев, прекрасная музыка. В этом участвует и мой муж, у него хороший баритон. Посидишь у них вечерок, идешь домой радостная, добрая, томная, как после бани. Вот на этом и кончается взаимное притяжение. То есть, будь теперь другое время, не 1905 год, не революция, не было бы возможно никакого взаимного отталкивания. Но сейчас, сегодня, от действительности ведь никуда не уйдешь, а к действительности у Нахсидовых отношение своеобразное. Они интересуются ею, читают газеты, возмущаются, волнуются. Попроси у них помощи в революционном деле, они бы не отказали, сделали это так, как делают все, сердечно и просто. Но смотрят они на революцию, словно из-за стекла вагонного окна. Сейчас раздастся свисток, поезд тронется, поехали, и все снова далеко-далеко. Сегодня Нахсидовы прибежали ко мне в большой тревоге. Они узнали о том, что я с Колобком застряла. Они просят, чтобы Колобка ежедневно приносили к ним. Ведь я так занята, пусть мальчик целые дни проводит у них. «Он мне нисколько не будет мешать», — уверяет Розина Михайловна. «Такой прелестный, интеллигентный ребенок. Пусть он будет у нас, когда вы уезжаете в город. и вы будете совершенно спокойны за него. И чтобы вам не понадобилось или встретятся какие-нибудь трудности –